Глава 6. Восприятие и психологический туман. Оптимальное общение подразумевает уделение внимания восприятию собеседника. В нашей голове мы рисуем образы. Представьте животное, у которого нет внешних органов слуха, отсутствуют крылья и ноги, но есть два глаза, ротовая щель и язык. Эта информация позволяет вам нарисовать лишь образ змеи, если вы догадались по описанию. Как создаются образы? Из внешней среды берутся стимулы, анализируются, сортируются и сохраняются мозгом. Это и есть мыслительный процесс. На него тратятся силы. Поэтому мы говорим, каждый образ наполнен энергией. Все живые организмы очень экономичны. Если у них есть возможность сэкономить энергию, они ею воспользуются. Потраченная энергия – некая инвестиция. И каждый бережливый человек знает, инвестиции хочется сберечь, особенно когда они находятся в опасности, есть риск потерять или растратить их. Поскольку любой образ, представление, созданный мозгом, по сути, инвестиция, то организм будет его защищать. Каждый образ связан с эмоциями. Эмоция – это чувство. Чувствовать могут лишь узкоспециализированные нервные клетки мозга. Мы не компьютер, поэтому не можем воспринимать раздражители объективно, чтобы обрабатывать их. Все, что мы воспринимаем, нам кажется. И эти впечатления могут быть положительными или отрицательными. Поэтому два человека видят стакан с водой по-разному. Один наполовину полным, второй наполовину пустым. Установлено, что для нас все эмоционально окрашено. Народная мудрость описывает это так. Любовь и ненависть ослепляют, человек теряет способность к восприятию. Услужливый дурак – ограниченное восприятие, опаснее врага. Упражнение. Вспомните свою маму. Какие чувства вы при этом испытываете? Вспомните Новый год, когда вам было 7 или 10 лет. Ваше 18-летие, 30-летие, 40-летие, 50-летие. День вашей свадьбы. Вашу первую машину, первую девушку, первого парня и так далее. Что вы чувствуете, когда вспоминаете об этом? Так как чувствовать эмоции – тоже энергозатратный процесс, то эмоция будет еще одной инвестицией в образ, представление. Чем более тесная связь возникает между образом и чувствами, тем больше инвестиции. А это, в свою очередь, значит, что организм будет все больше стараться защищать этот образ. Каждый образ – инвестиция. Госпожа Бауэр считает, что Наполеон Бонапарт был французом. Она представляет его суперфранцузом. И вот госпожа читает в одной статье. Наполеон, который, как мы все знаем, был корсиканцем. Что происходит? На ее образ нападают. Из такой ситуации есть два выхода. А. Заменить старый образ. Она принимает новую информацию, мнение и так далее. То есть замещает прежнее представление новым образом. Вариант Б. Не менять старый образ. Она противится новой информации, новому мнению и не хочет принимать новый образ. Вы наверняка знаете из собственного опыта, что чаще всего легче оставить старый образ, чем заменить его новым. Почему это так? В существующее представление вложены энергия и эмоции, то есть инвестиции. Поэтому организм пытается сначала защитить их. Госпожа Бауэр чувствует себя уверенно, думая, что ее представления о Наполеоне верны, то есть она права. Поэтому она отправляет в журнал письмо, в котором указывает, что Наполеон все-таки был французом. Месяц спустя ее письмо печатают в следующем выпуске с ответом редакции. Наполеон на самом деле был корсиканцем. Его родители приехали во Францию, когда он был еще маленьким. Теперь, разумеется, замена образа почти неизбежна. Но это стало еще сложнее. Почему? Решения, принятые на основании представления, повышают инвестиции в этот образ. Любое решение снова стоит нам энергии. Во-первых, потому что сама мысль требует энергетических затрат. А во-вторых, решение сопровождается чувствами. Каждая эмоция тоже стоит энергии. Это значит, первое, Организм пытается экономить, где это возможно, то есть пытается идти по пути наименьшего сопротивления. Второе – отказ принимать новый образ, информацию, мнение, в принципе, является нежеланием а. расходовать энергию на обработку нового, б. потерять свои инвестиции, потраченную энергию. Третье. Каждое решение, принятое на основании образа, увеличивает инвестиции и усложняет процесс отказа от него. Потеря этих инвестиций и обработка нового образа требуют энергозатрат. Поэтому чем больше человек устал, тем меньше он готов принять что-то новое, научиться или заменить образ, изменить мнение. Вспомним пирамиду потребностей из второй главы. Когда человеку не хватает энергии, усталость, болезнь, стресс, потребности первой ступени, необходимые для выживания, будут вытеснять высшие ступени до тех пор, пока они снова не будут удовлетворены. Пятое. Если нужно заменить образ, то на это нужны силы, энергия. Когда их достаточно, то изменения можно принять. В этом случае мы говорим о гибкости ума. Но если сил, энергии мало, то человек не в состоянии совершить замену. Тогда мы говорим о его упрямстве, твердолобости, догматичности. Шестое. Чем больше энергии привязано к образу, тем сложнее от него отказаться. Безусловно, госпоже Бауэр по плечу справится с заменой своих представлений о происхождении Наполеона. Но как обстоит дело с образами, которые имеют для нас особенно большое значение? Горе. Массивная замена образов. Госпожа Вебер замужем уже 22 года. Она любит своего мужа и хорошо его знает. У нее сложился образ своего супруга. Собственно говоря, это комплекс из тысячи маленьких образов. Это такие отдельные представления, как «он меня защищает», «утром сначала ему нужна чашечка кофе», «он хороший начальник», «подчиненные любят его», «ему нравится пятый концерт Бетховена», «он слишком много работает». Господин Вебер действительно слишком много работает. У него случается инфаркт, и он умирает. Совершенно неожиданно. За 3 дня. Это массированная атака на систему образов его жены. На то есть 2 причины. Первая – все образы теперь нужно заменить. Например, он больше меня не защищает. Он не может пить кофе. Он больше не работает. Второе – все образы нужно заменить немедленно. Смерть была такой внезапной, что у госпожи Вебер не было времени подготовиться к этой ситуации. Нам легче пережить смерть старого человека. Это ожидаемо, скажем мы, потому что у нас есть представление, все люди умирают. Кроме того, мы знаем, чем человек старше, тем он ближе к смерти. Мы также легче переносим смерть человека, который долго болел. Потому что у нас было время, чтобы постепенно заменить образы. Он жив. Он уже не будет долго жить. Его больше нет. Мы говорим, что потеряли умершего. Это действительно так. Мы теряем все образы, связанные с ним. Они остаются в памяти, но больше не действительны. Насколько тягостной и энергозатратной может быть массивная замена образов, становится очевидным, когда у человека случается большое горе. Нам могут потребоваться месяцы и даже годы. Мы чувствуем себя обессиленными, уставшими и опустошенными. Что случится, если у человека не найдется свободной энергии, чтобы совершить эту замену? Существенный вопрос. Бывают ситуации, когда у нас не остается необходимой энергии. Тогда мы говорим: он цепляется за мысль. Он упрямо настаивает на своем образе. Он просто не может этого постичь. Опасность здесь следующая. Стоит такому человеку столкнуться с жестокой реальностью, как он может сломаться. Или тронуться умом. То есть находиться в мире фантазий, которые ему больше нравятся. Для повседневной жизни это означает: если вы убеждаете собеседника в чем-то, то для него это всегда будет связано с заменой существующего образа. Спросите себя, есть ли необходимость вынуждать другого тратить эту энергию? Задайте себе еще один вопрос. Подходящий ли сейчас момент? В каком состоянии находится собеседник? Он бодрый и здоровый или уставший и озабоченный? И, наконец, спросите себя, насколько я готов принять его образ? Бизнес-тренеры постоянно сталкиваются с ситуацией, когда начальник хочет обучить своих подчиненных. А это означает, что работникам придется отказаться от целого ряда образов по желанию шефа, так как любой хороший семинар предполагает обучение новому. Но те же самые начальники сами зачастую не готовы принять даже один новый образ. Например, что обучение на предприятии должно проходить сверху вниз, а не только среди рабочего персонала. А сколько учителей, особенно в образовательной среде для взрослых, требуют от своих слушателей принять новые образы, не задумываясь, насколько это может быть сложным. Когда есть понимание всего этого процесса, то появляется терпение к вопросам учеников, и обучение протекает намного легче. Учитель сам принимает новые образы, потому что из примеров учеников, их оживленных дискуссий и вопросов можно многому научиться. Как много продавцов требует от покупателей мгновенной смены образов? Ваш пылесос, который 10 лет служил вам верой и правдой, никуда не годится. Наш гораздо лучше. Процесс создания образа. Хотя эти процессы создания и сохранения в памяти образа, а также его влияние на разные сферы жизнедеятельности не до конца изучен, кое-что о них мы уже знаем. Эти знания и помогают нам лучше понять, что происходит. Поэтому далее представлено небольшое описание фактов и гипотез, которые могут быть полезны для понимания процессов создания, сохранения и воспроизведения образа в организме. Восприятие раздражителей. Раздражитель – это возбудитель органа чувств. Такой стимул является предшественником образа, иначе организм ничего не смог бы воспринять. Только то, что мы восприняли, наш организм может переработать в образ. Раздражитель – все, что мы видим, слышим, думаем, обоняем, чувствуем на ощупь и на вкус. 80% всей информации человек получает с помощью зрения. Дальше она передается в мозг. Тесты показали, что пассажир с завязанными глазами и в наушниках не может определить, с какой скоростью движется автомобиль – 10, 100 или 150 км в час. Если снять наушники, то ему станет немного легче справиться с этой задачей. Но только когда открыты глаза, пассажир может оценить скорость движения. В нашем теле есть две системы связи – нервная система и кровоток. С помощью кровообращения – сообщения передаются довольно медленно. Все сигналы от нервной системы передаются сразу в мозг. Раньше полагали, что отдельные нервные пути, соединяющие рецепторы, органы чувств, с мозгом, похожи на телефонные провода. Предполагалось, что нервное возбуждение, которое возникает в ответ на раздражитель, напрямую следует в мозг. Сегодня известно, что это не так. Импульс путешествует от одной нервной клетки к другой. При этом каждый раз есть опасность, что возбуждение не будет передано, потому что у каждой клетки ему приходится преодолевать порог возбудимости. Если раздражитель слишком слабый, то сигнал не воспринимается. И снова получается. Верно не то, что есть на самом деле, а то, что воспринимается организмом. Сегодня разработали так называемые электроды, маленькие стеклянные зонды, наполненные водой диаметром менее 0,25 микрона. Эти малюсенькие зонды способны принимать возбуждение. Так мы можем лучше понять, что происходит в отдельной клетке. В любом случае, этот электрохимический процесс невероятно сложен. Для нас в данный момент важны следующие факты. Первый. Не каждый раздражитель доходит до мозга. Он должен быть достаточно сильным, интенсивным. Второе. Когда в мозг поступает импульс, он должен быть распознан. Третье. Центр распознавания, согласно Соколову, называется «механизм генерации сигнала новизны», или сокращенно МГСН. Четвертое. МГСН сравнивает возбуждение с уже известными нейтральными моделями – память. Пятое. он определяет, знаком или незнаком этот раздражитель. Шестое. Если ответ не знаком, то МГСН немедленно приводит в действие ориентировочный рефлекс ОР. ОР также известен как позиция Б-готовности. Он запускается, когда появляется любая новая информация, потому что любой неизвестный раздражитель может представлять опасность. ОР находится в лимбической системе, которая возникла в обонятельном мозгу – Ридлингер, и представляет собой очень старую часть мозга – около 150 миллионов лет. А часть мозга, отвечающая за мыслительный процесс, в сегодняшнем виде существует всего лишь около 100 тысяч лет. Поэтому решение о запуске ОР, примитивная часть мозга, принимает еще до того момента, как мыслительный аппарат воспринимает раздражитель, то есть прежде чем он успеет сделать вывод о потенциальной опасности стимула. Седьмое. Если ответ знаком, то из МГСН исходит приказ остановить ОР. Но если МГСН недостаточно быстро распознала знакомый раздражитель, то немедленно запускается ОР, потому что не было команды отмены. Восьмое. Запуск ОР требует от организма много энергии, потому что тело должно подготовиться к борьбе или бегству, быть в боеготовности. Девятое. Пока ОР работает в организме, мозг анализирует раздражитель. Он пытается найти стимул в системе известных раздражителей, создать образ. Кроме того, новая информация сохраняется и остается в памяти. Так создается новая нейронная модель, которая будет препятствовать тому, чтобы в следующий раз один и тот же раздражитель запускал ОР. Таким путем и возникает новый образ. Принятие новых образов требует энергетических затрат. Нужно отметить еще один фактор. Сегодня предполагают, что каждый раздражитель получает окраску, прежде чем распознается, потому что проходит через физиологическую локализацию чувств. А это означает, что до анализа на него окажет влияние настроение или эмоциональный настрой человека. Это объясняет феномен, почему один и тот же раздражитель может быть воспринят как положительно, так и отрицательно. Соответственно, настоящей объективности существовать не может, поскольку мы можем воспринимать информацию осознанно, когда она уже получила эмоциональную окраску. Предположительно, способность некоторых людей реагировать более разумно, трезво и рассудительно объективно приписывается их развитому «В». Кажется, что хорошо развитый аналитический аппарат настолько нейтрализует влияние эмоциональной окраски, потому что знает о ней. Вспомните главу 4. Но в любом случае мы оцениваем информацию, исходя из нашего прежнего опыта. Поэтому определенная субъективность неизбежна. Кроме того, установлено, что чувства довольно сильно влияют на восприятие. Чем примитивнее чувства, тем ярче окраска. Человек, который боится грабителей, иначе отнесется к легкому скрипу окна, чем тот, кто не думает о плохом. Любящий человек будет видеть свою половину в розовом свете, в отличие от нейтрального наблюдателя. Фанатик, человек, одержимый страхом и ненавистью, воспринимает мир иначе, нежели спокойный человек. Выводы. Первое. Мы создаем образы, сохраняем информацию в мозге. Второе. Этот процесс требует энергии, сил. Три. Когда энергии недостаточно, у нас возникают проблемы с обучением. Четвертое. Новые раздражители сравниваются с известными образами. Пятое. На восприятие раздражителей влияют опыт и существующие образы, как в пояснении номер 4. Два эксперимента для создания образов. А в повседневной жизни это означает, если вы не будете требовать от других больше изменений образов, чем они в состоянии обработать, вы сможете успешно коммуницировать. Почему шутка смешная? Как уже говорилось, мы создаем целые комплексы образов. Если бы мы сохраняли в памяти сотни тысяч единиц информации по отдельности, то в нашем компьютере невозможно было бы ничего найти. Поэтому мы раскладываем образы в определенном порядке. Связанные друг с другом образы или комплексы представлений размещаются вместе. Те, что не относятся к ним, откладываются в сторону. Такое распределение, естественно, тоже требует энергии и сил. Рассмотрим один пример для наглядности. Обратимся к PDF-приложению. У господина Фромма есть образ матери – Эмма, а также представление о любви – Эль. Эти образы для него связаны. Получается, эти образы прижаты друг к другу. А еще у него сложился образ проститутки – П. Этот образ находится очень далеко от матери и любви. Фром не очень любит думать о том, что проститутка тоже человек, что у нее тоже есть семья, что ей может быть одиноко. Он как можно дальше отталкивает «П» от двух других образов. Такое слияние и отталкивание происходит постоянно, независимо от того, спим мы или бодрствуем. Это часть психологической программы выживания. И все-таки иногда случается, что образы перемешиваются. Тогда происходит психологический срыв, вся система сортировки вашего компьютера ломается. Возьмем для примера комплекс образов Петера, которые являются частью его психики. Ж – жена, Л – любовь, В – верность, П – проститутка, Д – деньги за секс. Образы объединяются в группы. Ж, Л и В в одной стороне, а Д и П в другой. И вот его друг рассказывает один старый анекдот. Утром, в день своей свадьбы, граф Бобби в подавленном состоянии слоняется по городу и встречает Руди. Руди: «Слушай, ты что здесь делаешь?» Бобби: «Случилось страшное!» Руди: «Что такое?» Бобби: «Я случайно положил 150 марок на ночной столик. Ну, ты понимаешь». Руди участливо: «Ну, все не так плохо, всего лишь привычка, она должна понять». Бобби: «Да я не об этом. Она дала мне 50 марок сдачи». Этот анекдот вызывает внезапное столкновение образов. Образ Д – деньги за секс. Вдруг приблизился к комплексу Ж, Л, В – жена, любовь и верность. Энергия, которая сохраняла дистанцию между этими двумя образами, освободилась, выпрыгнула наверх. Эта освобожденная энергия выплескивается или в схеме, или в критическом замечании. Это же не смешно. Вам правда это кажется смешным? Чем сильнее реакции, тем больше энергии становится свободной. То есть тем дальше первоначально эти две картинки были друг от друга. Но почему один смеется, а другой злится? Так как энергия освобождается, ей нужен выход. Разница лишь в том, как ответить на вопрос, есть ли в этом столкновении двух или более образов опасность для меня? Да или нет? Если ответ положительный, то будут работать правила из главы номер 5. На угрозу мы реагируем защитой. Возмущенное поведение, разумеется, является обороной. Часто мы даже руки скрещиваем на груди или атакуем собеседника. «Как такой человек, как вы, может рассказывать такой анекдот?» Или можно даже в ярости уйти. То есть реакция оборонительного маневра, о которой мы рассуждали в главе номер 5, очевидна. Если же столкновение мне ничем не угрожает, то энергия выплеснется со смехом. Смех вообще часто означает выплеск свободной энергии без защитной реакции. Конечно, мы не имеем здесь в виду искусственный смех, которым иногда прикрываются люди. Почему некоторые могут посмеяться над собой, а другие нет? Ситуации, в которых мы можем смеяться над собой, всегда задевают образ «со мной все в порядке». Чем более уверенно чувствует себя человек, тем меньше опасность и легче освобождающаяся энергия переходит в смех. И наоборот. Чем больше неуверенность, тем хуже мы воспринимаем шутку, потому что слабый образ легко уязвим. Тем больше страх потерять этот образ. А это уже задевает нашу самооценку и приводит к оборонительным действиям. Удар по образу. Это новое для нас выражение, хотя мы уже обсуждали когнитивный диссонанс по Леону Фестингеру. Это столкновение старого и нового образов, при котором новая информация подвергает сомнению старую или пытается вытеснить ее. Наполеон француз, старый образ, вытесняется Наполеон корсиканец, новый образ. Секс грязен, старый образ, вытесняется новым образом секс прекрасен. Что произошло? Существующий образ подвергается нападению. Его придется либо защитить, либо изменить. Чем больше инвестиций в старый образ, тем больше вероятность оборонительной реакции. Когда пытаются заменить часть образа, то проблем не возникает. Например, Мария. «Смотри, Мерседес!» Михаэль. «Мария, это не Мерседес, это же Ауди. Видишь буквы А, У, Д, И?» Мария. «Ах, точно! А сначала так был похож на Мерседес». Но когда старый образ защищается, то в игру вступают все варианты оборонительного маневра. Помните, мы говорили, что защитная реакция пытается отразить опасность для организма. Каждый новый образ, идущий вразрез со старым, подвергает опасности наши инвестиции. Чем более угрожающим кажется этот удар, тем сильнее реагирует «Д» человека. Так как любая защита базовых процессов управляется именно этим «я-состоянием». Стена образов. Еще одним критерием для принятия решения о замене образа становится ответ на вопрос. Сколько других образов возникло у нас на базе этого? Давайте представим себе все образы, сделанные за всю жизнь, как кирпичную стену, где каждый кирпичик – отдельный образ. Сразу становится понятно, что верхние образы лежат на нижних, и если я уберу один кирпич с самого низа, то верхние начнут вываливаться из стены. Посмотрите на схему подобной стены в PDF-приложении. Когда кто-то вытаскивает ваш образ А из стены, возникает опасность, что Б, С и Д тоже пострадают. От этого мы и пытаемся защититься. Поэтому удар по А воспринимается как великое нападение, и мы бурно реагируем. Удар по X в верхнем ряду не затрагивает нижних образов. Этот образ нам легче заменить. Предположим, один ученый открыл много лет назад, что ЕЖЗ и К не являются частью А, Б, В, Г, Д. На основании своего открытия он вел свои дальнейшие исследования. Исследователь создавал новые образы, исходя из гипотезы, что Е, Ж, З и К не являются частью А, Б, В, Г, Д. Если же сегодня кто-то начнет утверждать, что Е, Ж, З и К безусловно являются частью А, Б, В, Г, Д, то велика вероятность, что все кирпичики ученого, выложенные на первом образе, могут распасться. Такую брешь в стене организм не может допустить. Это как зияющая рана. Поэтому для защиты в ход пойдут все имеющиеся возможности. Первостепенность. Представьте, директора Гроссмана везет на фабрику водитель. На подъезде Гроссман говорит: «Господин Шульце, будьте сегодня после обеда в 14:00 у третьего выезда. Поедем в Кёльн. Возможно, нам придется переночевать там. Будьте к этому готовы, пожалуйста. Кстати, послезавтра поступят новые тестовые автомобили. Сообщите, пожалуйста, всем остальным водителям, что мы...» Но водитель уже ничего не слышит. Он начал обгонять грузовик, как вдруг на левую полосу со второстепенной дороги стал выезжать еще один автомобиль. Водитель молниеносно реагирует. Он моргает фарами и сигналит, чтобы водитель грузовика заметил его. Тот видит ситуацию и старается максимально прижаться вправо. Водитель выехавшей машины тоже видит положение вещей и старается держаться как можно левее, чтобы автомобиль директора смог проехать. После обгона Шульце обращается к начальнику. «Господин директор, прошу прощения, но я не расслышал последнюю часть. Не могли бы вы повторить?» «Что произошло?» Можно сказать, что водитель был занят более важным делом. Процесс «спасти машину из опасного положения» был первостепенным. Он обеспечивал физическое выживание. Аналогичным образом первостепенным будет и психическое выживание, то есть сохранение самооценки и сближение или дистанцирование определенных образов. Если этот процесс находится под угрозой, мы реагируем так же, как и при физической опасности. Направляем всю энергию на защиту. Это первостепенная задача, пока не отступит опасность. Ее можно представить так. Пока мы удерживаем стену наших образов, мы не можем заниматься чем-то другим. Психологический туман. Когда у нас есть первостепенные задачи, мы частично находимся в психологическом тумане. Для настоящего тумана характерно одно свойство. Он препятствует тому, чтобы мы ясно видели и хорошо слышали. Если вы когда-нибудь передвигались в густом тумане, знаете об этом из опыта. Именно поэтому мы можем утверждать, туман поглощает изображение и звук. В нашем случае это значит, что мы не можем видеть или слышать все в полном объеме, пока заняты первостепенной задачей. Например, когда пытаемся заменить один образ другим. Нужно спросить себя, важный ли образ находится под угрозой? Очень ли высоки инвестиции в него? Нужно ли защищать этот образ? Если хоть на один вопрос мы отвечаем утвердительно, то находимся в тумане. И в этом состоянии мы будем, пока ситуация не перестанет казаться опасной. Так как в тумане мы не можем воспринимать все, то слышим лишь отдельные части того, что говорит собеседник. А это приводит к непониманию. Чем важнее для нас образ, находящийся в опасности, тем сильнее становится туман, тем упрямее мы обороняемся. Но поскольку и здесь мы говорим все о той же защите, то действовать будут те же правила, что и при оборонительном маневре из главы номер 5. Для повседневной жизни это означает, когда вы подвергаете опасности образ собеседника, рубите с плеча, и он начинает защищаться, то не очень эффективно объяснять ему, почему ваш образ более правильный, так как собеседник находится в тумане. В этом состоянии человек не очень хорошо видит и слышит. Скорее всего, позже он будет утверждать, что вы говорили совсем другое, так как верно не то, что вы сказали, а то, что он услышал. Поэтому, если вам нужно атаковать образ партнера, применяйте противотуманную технику. Она облегчит ситуацию для обеих сторон, сохранит энергию и позволит конструктивно поговорить друг с другом. Противотуманная техника. Есть два варианта. Первый. Вы с самого начала знаете, что ваш образ противоречит образу собеседника. То есть понимаете, что ваши слова вызовут у него туман. Например, вы хотите убедить ученого, что ЕЖЗ и К является частью АБВГД. Второе. Вы не знали, что ваши слова были расценены как нападение на образ. Вы думали, что ваши мнения похожи, а партнер вдруг начинает защищаться. Например, вы полагали, что собеседник разделяет ваши политические взгляды. Но по его реакции на ваши замечания становится ясно, что вы задели его образ. Что вы сиреневый? Я думал, вы за партию зеленых. Для обоих вариантов есть два метода. Прежде чем рассказать о них, давайте кое-что проясним. Существует два типа высказываний, которые служат нам аргументами. А. Основная мысль, которая атакует образ. К примеру, ЕЖЗ и К является частью АБВГД. Или «Я сторонник партии сиреневых». Б. Объяснения, с помощью которых мы обосновываем и объясняем свое нападение. К примеру, на основании экспериментов ясно было доказано. Или «Я считаю партию сиреневых намного более честной и целеустремленной в осуществлении своих намерений». Метод номер один. Когда сразу ясно, что образ собеседника будет задет. Здесь лучше начать с объяснений, то есть медленно и постепенно подводить к главной мысли. Во-первых, сначала собеседник не будет в тумане, а значит сможет воспринять больше информации. Во-вторых, так мы сможем помочь постепенно принять одно объяснение за другим. И только потом должна последовать главная мысль. Даже если теперь образуется туман, собеседник уже услышал наши аргументы. И, возможно, позже, когда туман рассеется, он задумается над ними. Итак, объяснение плюс главная мысль. Метод номер два. Когда изначально неизвестно, что образ собеседника будет задет. В этом случае основная мысль звучит первой, потому что мы не знаем, что она вызовет отрицательную реакцию. Получается, что собеседник уже находится в тумане, и наши объяснения в этот момент не будут восприняты должным образом. Поэтому никаких аргументов, пока не рассеется туман. Поскольку партнер преимущественно находится в плачущем «Д», то лучше всего от лица любящего «Р» заверить, что мы не хотели задевать его образ. Отдельные слова при этом не играют большой роли, потому что партнер находится в тумане. Важны интонации и внутренний настрой. Как мы знаем, чтобы принять новый образ, требуется энергия. А чтобы заменить его, еще больше. Поэтому каждый раз спрашивайте себя, действительно ли необходимо навязывать собеседнику свое представление? Часто на этот вопрос мы отвечаем отрицательно. И в этом случае нужно оставить все как есть. Иначе будут потрачены силы и энергия обеих сторон. Вам же тоже не очень нравится, когда критикуют ваши образы, точку зрения. Если же ответ положительный, то попытайтесь облегчить партнеру замену образа, насколько это возможно. Естественно, это упростит и ваше общение. Когда пользуетесь первым методом, говорите от своего «В». Вместе, шаг за шагом, двигайтесь вперед. Если же будете рубить с плеча, то столкнетесь с оборонительным маневром, и это будет стоить вам обоим намного больше сил. Кроме того, самооценка собеседника будет задета, что может привести к ответным действиям и создать уже угрозу для вас. Общение, при котором ущемляется самооценка одного или обоих партнеров, не оптимально. Пример использования метода номер один. Госпожа Маурер хочет объяснить своему мужу, что хотела бы снова работать, потому что, будучи домохозяйкой, она не может реализоваться как личность, особенно сейчас, когда дети уже учатся в школе. А господин Маурер считает, что женщина в браке должна работать только, если финансовое положение семьи тяжелое. И раз у них все хорошо, то он против ее работы. Каждый раз, когда речь заходит об этом, госпожа Маурер погружает его в туман, и он не может услышать ее аргументы. Но на этот раз она обращается к методу номер один. Она: «Послушай, ты же хотел, чтобы я была более спокойной и уравновешенной». Он: «Что ты опять задумала? Хочешь в санаторий?» Она: «Нет-нет, но ты уже несколько недель повторяешь, что я слишком нервная». Он: «Так и есть». Она: «Ну вот, я посмотрела на себя со стороны и пришла к выводу, что ты прав. А еще я подумала, как это можно исправить». Он: «И?» Она: «А ты заметил, что на этой неделе мое настроение намного лучше?» Он: «Естественно, но это длилось всего пару дней». Она: «А ты знаешь, чем я занималась в эти дни?» Он: «Мне уже становится интересно». Она: Я помогала Росгауэру по соседству привести в порядок его архив. Он же писатель, если ты помнишь. Он: «Я не уверен, что понимаю, к чему ты клонишь». Она: «Все очень просто. У меня было занятие в это время, и мне было очень интересно. К тому же я выяснила, что еще довольно неплохо печатаю на машинке». Он: «Печатаешь на машинке?» Она: «Ну да, там надо было кое-что напечатать, и я предложила свою помощь. Мне действительно очень понравилось». Он: «Понравилось?» Она: «Ну да, делать что-то». Он: «Кажется, я начинаю понимать твою мысль». Она: «Смотри, есть же два варианта. Я могу не работать ради тебя, но тогда тебе придется смириться с моим плохим настроением и самочувствием. Не могу же я постоянно скрывать свое разочарование. Или...» Он: «Или я отпускаю тебя работать, а соседи думают, что у нас финансовые трудности». Она: «Так соседи и так видят, что я не слишком счастлива. Ведь это правда?» Он: Теперь госпожа Маурер как можно скорее завершает этот разговор, переключаясь на другую тему. В следующий раз беседа о ее желании работать будет уже иметь благодатную почву. Сегодня она сделала только один или два шага на пути к своей цели, потому что знает, что за дело очень важный образ мужа, который он не в состоянии заменить в одночасье. Вы можете себе представить, какой была бы его реакция, выложи она ему все сразу, что она несчастлива, что это замечают соседи, что она вынуждена поставить его перед выбором. Пример использования метода номер 2. Фрау Нидермайер. «Что это вы читаете, госпожа Шульце? Похоже на роман Зиммеля. Отличный писатель, вы тоже так считаете?» Фрау Шульце: «Я не выношу его произведения и нахожу его ужасным. То, что он нравится вам, меня очень удивляет». Начало атаки. Фрау Нидермайер: «Я вовсе не хотела критиковать ваш вкус. В конце концов, автор не может нравиться всем читателям. И у вас есть полное право отвергать его». Смягчающий тон. Фрау Шульце, успокоившись: «Вот именно. Я бы не хотела, чтобы меня причисляли к его поклонникам». Теперь фрау Шульце нужно задать себе вопрос: стоит ли пытаться переубедить свою собеседницу в отношении к автору книги? Становится ясно – нет. И в будущем Шульце будет избегать этой темы в разговоре. Если вам сложно удержаться от нападения на образ партнера, то подумайте, если он будет так же упорно пытаться навязать вам свой образ, свое мнение, что вы тогда будете чувствовать? И вам станет ясно, что чувствует в такой ситуации ваш собеседник. Образ самого себя. Самый важный образ. В первой главе мы убедились, что самооценка – центральная составляющая наших поступков и нашего бытия в целом. Это означает, что и наши представления о себе являются центральным образом. Образ самого себя может меняться в зависимости от внешних реакций. Вспомните льва из предисловия. Встретив зайца, он чувствовал себя намного больше, чем когда столкнулся со слоном и получил от него отрицательное поглаживание. Говоря об образе самого себя, нужно отметить еще кое-что. Он передается без слов. Мужчина заходит в кабинет начальника и сразу же видит, что с ним сегодня происходит. Пациент заходит в приемную врача и сразу же испытывает доверие, или же нет. Мать всегда знает, как сегодня чувствует себя ее ребенок. Для повседневной жизни это означает: чем лучше я себя чувствую, тем более приятное впечатление произвожу на окружающих. Чем больше я работаю над собой, чтобы стать увереннее, тем лучше ко мне относятся другие. Чем увереннее я себя чувствую, тем больше готов быть самим собой и тем ближе к образу победителя. Давайте еще раз резюмируем. Поскольку любое мнение представляет образ, то оспаривать его значит нападать и на этот образ. Поскольку любой образ – это инвестиции, которые организм стремится защитить, то нападать на него означает нападать и на организм. Чем больше инвестиций в образ, тем сильнее я буду защищаться. Любая попытка переубедить будет рассматриваться мной как нападение. Если собеседник не сможет объяснить, что принятие нового образа будет выгодным для меня. Столкновение нового и уже имеющегося образа мы называем когнитивным диссонансом. При когнитивном диссонансе я могу защитить и оставить свой образ или заменить его. То есть я могу принять новые факты, мнения и аргументы. Мое поведение зависит от энергетических затрат. Организм старается быть экономным. Он всегда пытается идти по пути наименьшего сопротивления. Можно уменьшить сопротивление, если правильно представить информацию. В повседневной жизни никогда не забывайте, чем больше решений человек принял на основе одного образа, тем труднее ему будет отказаться от этого образа, то есть заменить его. Поэтому вторая часть книги состоит из упражнений и игр. У вас сложились определенные образы. Как можно общаться? Например, если на меня нападают, я борюсь, потому что мой «Д» должен защищаться. На основании этих образов мы бесчисленное количество раз принимали решение реагировать на оборонительный маневр собеседника ответной обороной. Или в игру вступал критический «Р», если кто-то задевал вашу совесть и мораль, потому что это легче и проще, чем подключать аналитического «В». Если же вы будете экспериментировать с играми и упражнениями, то сможете облегчить замену образов поведения на основании нового опыта. И она пройдет безболезненно и играюще, так как в игре, согласно правилам, вам тоже приходится принимать решения в пользу оптимальной реакции. Эти решения также станут вашей инвестицией в новый образ. Только так можно сформировать новую модель поведения. Одно лишь понимание «В» не остановит действия «Д» и критического «Р».